Мой май дурил теплом, и ты под тем зонтом, и мы бродили, как вино вдвоем, кипели, как молоко, под мягким солнцем весенним, и было так легко не говорить о былых сотрясениях. Вместо снов чай. Не думать ни о чем под одним зонтом. Часов не замечать вместо снов чай. Просто без сна, любая весна.